Рощин ответил: «И понимать нечего. Академический приказ по фронту». Главком скушал за завтраком парочку яичек, чашку какао, закурил хорошую папиросу, подошел к карте. Начальник штаба, только того и ожидая, чтобы в одно прекрасное утро, как сон, миновало проклятое наваждение, вытаскивает двумя пальцами красный флажок, изображающий 123-й полк нашей бригады, по сводкам отдела кадров в 2700 штыков, и перекалывает его изящно на 100 верст южнее. Таким образом, заняв деревню Дерьмовку, мы создаем фланговую угрозу противнику. Берет другой флажок, изображающий 39-й полк нашей бригады в 2100 штыков по сводкам отдела кадров. Перекалывает его юго-восточнее на 95 верст. Таким образом, 39-й лобовой атакой и так далее. Главком через дымок щурит глаз на карту и соглашается, потому что все равно у начштаба за ночь все продумано. Линии и стрелки аккуратно проведены красными и синими чернилами. И потому, так ли переставляя флажки, эдак ли, результат получается один. Оживленная деятельность на фронте. Что и требуется, ну, знаешь, перебил Чесноков, качая большой лысой головой. Это, брат, не критика. Это уже злоба. Да, злоба? Почему я должен молчать, если я так думаю? И Телегин так думает. И бойцы наши так думают. И так говорят. Телегин, не вынимая трубочки изо рта, тяжело вздохнул. В душе комиссара поднималась горечь, сомнение, растерянность. Все, что он старался подавлять в себе. За 10 лет царской каторги не то чтобы он отстал от жизни, но уж слишком много в ней появилось сложного. Какие омуты! Не приведи Бог. Высветлившееся за годы страданий сердце его с трудом воспринимало недоверие к людям, борющимся на стороне революции. Он сразу начинал любить такого человека, а не раз оказывалось, человек-то затаившийся. Рощин потому и нравился ему, что был зол, прям, и не боялся ни черта, хоть приставь ему пушку между глаз. «Ну, а что ж такое особенное, говорят бойцы?» — спросил комиссар. «Скоро выдадим теплые ватники да валенки, другие пойдут разговоры. Кто болтает? Дезертиры болтают. Пробьет его дождем до костей, да в брюхе пусто, вот и стучит зубами. Когда мы выдадим валенки и ватники?» — спросил Рощин. «Ну, в главном интендантстве мне твердо обещали. Накладную видел. 1500 гусей колотых обещали, сало полвагона. Жареных райских птиц не предлагали?» Комиссар только крякнул, ничего не ответил на это. Действительно, кроме обещаний да бумажонок, он ничего не мог предъявить в бригаду. Он ездил в Серпухов и бронился по телефону, и перестал спать по ночам, шагая по старой тюремной привычке из угла в угол по избе. Что-то происходило непонятное. Всюду, куда толкался его здравый революционный смысл, вырастала загадочная преграда, в которой все путалось и все вязло. «Ну а что же все-таки они говорят?» — спросил комиссар. Рощин с яростью ткнул пальцем в приказ. «Здесь сказано: силою двух рот занять деревню Митрофановку и хутор Дальний и удержать их. Деревню Митрофановку и хутор Дальний мы уже занимали однажды, согласно приказу главкома. И вылетели оттуда пулей. Совершенно то же самое повторится. послезавтра, когда мы выполним то, что здесь написано. Отчего? От того. Эту позицию нельзя удержать. И мы не должны туда идти. Правильно. Кивнул трубкой Телегин. А мы пойдем, уложим сотню бойцов на этой операции, вклинимся в Белый фронт, не имея никакой связи со своими, и когда на нас нажмут справа и слева, немедленно выскочим из этого мешка, причем придется 3 раза переходить речку, где нас будут расстреливать на переправах, затем ровное поле, где нас атакует конница, и болото, где мы увязим половину телег. Позволь. В общем-то, в стратегическом плане для чего-нибудь нам нужны это деревня и хутор. Нет. Взгляни на карту. Вот об этом и говорят бойцы. Что ни смысла, ни цели, ни плана нет во всех наших операциях за последние 2 месяца. Топчемся на месте безо всякой перспективы, наносим бессмысленные удары, теряем людей, теряем веру в победу. Увидишь, сегодня ночью несколько десятков бойцов самовольно покинут фронт, а через месяц их привезут нам обратно. Что случилось, я спрашиваю? Что происходит? Паралич. Похрипев трубочкой, Телегин сказал. Сегодня мне сообщили у нас в эскадроне. Откуда они, дьяволы, узнают? Мамонтов будто бы опять прорвался через Дон и идет по нашим тылам. Рощин схватил приказ, забегал по нем зрачками, бросил листочек и опять откинулся к стене. Очень возможно. Хотя здесь ни намека. В избу вошел Дневальный, низенький бородатый дядька с грязным холщовым подсумком. «Товарищ комбриг, вас лично требуют к телефону». Телегин изумленно взглянул на комиссара, торопливо натянул шинель, вышел. Комиссар сказал, опять потирая лоб. Поверить тебе, Рощин, так всю веру потеряешь. Что же получается? Измена, что ли, у нас? Ничего не предполагаю, не утверждаю. Но знаю, что дальше так воевать нельзя. Боевой приказ. Должен быть выполнен. Да, должен. Я его завтра и выполню. Комиссар, подумав, усмехнулся. Смерти, что ли, ищешь? Это совершенно к делу не относится и меньше всего тебя касается. А кроме того, я не ищу смерти. Если бы ты к нам не вчера приехал, так знал бы, что полк этот приказ не захочет выполнить. А нужно, чтобы они его выполнили. Жизнь армии в выполнении боевого приказа. Если этого нет, развал, анархия, смерть. Я сам прочту приказ и поведу их в наступление, считая эту операцию проверкой дисциплины. И на этом кончим. Вернулся Телегин. Не вынимая рук из карманов шинели, сел. Глаза у него были круглые. Товарищи, по фронту едет председатель Высшего военного совета. Через час будет у нас. Прошел и час, и другой. Моросил дождь. Эскадрон в полном составе и комендантская команда стояли на линейке на выгоне за хутором. Каплями дождя убрались завившиеся конские гривы, расчесанные холки и посидевшие шинели конников. Лошади натоптали грязь под копытами. Лошади все больше походили на падаль, вытащенную из воды, ребра наружу, маслаки торчат, губы отвисли. Командир эскадрона Иммерман, бывший поручик гусарского Гродненского, круглолицый, с мальчишеским вздернутым носом, в отчаянии поглядывал на Телегина. Позор! Еще не хватало. Откуда-то явился большеногий грязный щенок. И полный благодушного любопытства сел перед эскадроном. Иммерман зашипел, замахал на него, щенок только насторожил уши, свернул голову на бок. И вот неподалеку на бугре стоявший конный махальщик, торопливо колотя каблуками, повернул лошадь и тяжелым галопом, кидая грязь, поскакал к Телегину. Огромный блестящий радиатор с широко расставленными фарами дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая светло-серая длинная машина. От мощного ее рева лошади в эскадроне начали переступать и вскидывать головы. И Мерман скомандовал смирно. Машина остановилась, едва не задавив щенка, который боком отскочил в сторону, как ватный, и опять сел. Телегин подъехал, отсалютовал шашкой наугад кому-то из трех военных, сидевших в машине, в рыжих чапанах поверх шинелей. Тот, кто сидел рядом с шофером, поднялся и, положив руку на ветровое стекло, и, не глядя на Телегина, принял рапорт. Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на заднем сиденье, один бледно-бумажный с мокрой бородой и другой полный, надутый, свирепый, поднялись и взяли под козырек. Он заговорил лающим голосом, вскидывая лицо так, что чернели его ноздри и плясала на переносице запотевшее пенсне. «Бойцы, именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам острее наточить шашки и крепче привинтить штыки. Кто из вас не хочет напоить своего коня в устье Тихого Дона? Только трус не хочет этого. Почему вы еще здесь, а уже не там? Республика ждет от вас легендарных подвигов. Вперед! Опрокиньте врага и развейте его прах по степи матушке!» Он говорил все на поезде в том же роде. Кончил и оглянул фронт. «Ура!» — крикнул он, поднимая над головой стиснутый кулак. И бойцы разноголосо ответили. Смутила их эта речь, будто человек с луны свалился. Чего-чего, а уж такой обиды, что обозвал их трусами, они не ждали.